Глава 15. В глаза будто кто соли насыпал, а потом еще и воском залил. Они так не болели со времен практики в технаре, где я, раздолбай, учился на сварщика и на первом же занятии от души нахватался зайцев. Судя по всему, доконать меня не сумел даже ядерный салат из падали и шерсти. Не прошли даром месяцы спиртования отечественного организма. Рядом кто-то был, но я не мог понять, кто. Со слухом тоже творилась какая-то фигня. Звуки то наскакивали полупьяной ватагой старых друзей в день рождения, то исчезали все разом, включая собственный голос. Оставалось только осязание. Я совершенно точно лежал на кровати. Причем, скорее всего, на больничной койке, хоть и нетипично мягкой и удобной. Очухиваться в больнице уже становилось доброй традицией. В руку входила игла капельницы. «Глюкозка!» — хмыкнул я, старая подруга. Привязанный к шортам шнурок оказался на месте. Я потянул за него и коснулся смартфона, надо же, не потерял. И не срезал никто, пока я был в отключке. «Так еще начнешь чего доброго в людей верить?» Я потянулся в сторону и нащупал халат, а под ним что-то мягкое и теплое. «Бедро!» «Ой!» — пискнула женщина. На этот раз слух вернулся очень вовремя. Я убрал руку, начал было извиняться на своем кривом английском, как вдруг услышал. «Ничего-ничего, лежите, сейчас будут процедуры, у вас сильное отравление». Но она ведь совершенно точно говорила по-тайски. Чем угодно готов был поклясться, я понимал ее. Более того, еще миг и заговорил бы сам, ответил бы женщине на тугой позыв, будто из меня заживо потянули желудок, сбил желание говорить. Меня вырвало, а теплые сильные руки держали в нужном направлении. Они же спустя минуту безжалостно влили внутрь, кажется, целое ведро воды, чтобы рвота повторилась. Протестовать не имело смысла. После непродолжительных экзекуций я остался один. «Странно все это», — подумал я. «Не должно быть так. Помнится, отзывы о тайской медицине, конкретно об отношении местных властей к туристам без медстраховки, были не из приятных. А тут и уход, и постель, и палата одиночная. Я прямо уверен был, что здесь никого, кроме меня. Но не Владимир же заплатил за все. Хотя руку-то он приложил точно. Ведь его голос я слышал над собой в последний момент праздника на горе. Выходит, они все же нашли способ попасть на Пхукет. На свою голову. Русские, они ж, сука, не сдаются. Воспоминания о вчерашнем дне сбили невесть откуда взявшийся легкомысленный настрой. Заглянув в храм, я ужаснулся. В нем будто иго побывала. Всюду пыль, стены исцарапаны и перепачканы чем-то, экраны заляпаны. Мои сущности вели себя нетипично, если не сказать большего. Жигуль сидел на жопе неподвижно и молчал, смотрел перед собой, словно бы вдруг осознал всю бренность гремлинского бытия. Его не радовал даже на две трети заполненный столбец собственного прогресса. А Лиха? Лиха, наоборот, не находила себе места, и его движения, как и всегда, выглядели сменой слайдов. Оно за кем-то следило. Как тогда, в номере, за Виктором. Неподалеку находился либо очередной клятвопреступник, либо... Змея-мачо? Ну нет, так просто быть не может. Я заерзал на кровати. Но что я мог? Слепой-то. Ничего не оставалось, кроме как попытаться успокоиться и ждать. Прошла минута, затем другая. Я откинулся и расслабился, время еще есть. Наверное. А если и нет его? Если катастрофа случится вот-вот, к черту! Нахрен все! Лысого она тоже не обойдет стороной. Тихонечко пискнул червячок сомнения. Кругом вода ведь. И как он ушел незамеченным из пробившей лед Невы машины? Если бы он просто очнулся раньше, то не было бы меня тут. Что его удержало бы от убийства? Придушил, да и дело с концом. Нет. Он ушел за миг до того, как я глаза открыл, в распахнутую водительскую дверь, что уже была наполовину под водой. Его сущность, явно имела таланты, связанные с водной стихией. И змеями, чтоб их! Но недаром же Пхукет! Лысый наверняка чувствовал себя в безопасности на окруженном водой куске суши. Пред почти перемолол меня. Интересно, дед догадывался, когда помогал его покорить, что оказывает самую настоящую медвежью услугу? Наверное, нет. Да, впрочем, это и не важно. Если бы патриарх не вмешался, ненасытный владыка не то что завладел бы мной, он просто-напросто сожрал бы меня. Втянул этой своей черной точкой, что у него вместо рта, как ту красную черепаху. Меня передернуло. Прокручивая в голове события вечера, я вспомнил одну деталь, которая могла бы показаться незначительной кому угодно, только не мне. Имя супруги островного правителя, которое выкрикивали люди и которую после казнили за колдовство дворцовые прихлебатели. Ее звали Нонго. А ведь также звали супругу нашего с Игой деда, мать девочки-выродка, из-за которой когда-то погиб в бою остальной род Велес. Конечно, это могло быть простым совпадением. Мало ли в Азии женщин с именем Нонго. Наверное, столько же, сколько и Ален в России, но все же. Шкала жизненной энергии показывала одно деление, но теперь хотя бы по чуть-чуть заполнялось второе. Значит, рядом был кто-то, принадлежащий культуре вотчины. Это хорошо. Когда кто-то из своих рядом, это всегда хорошо. Скорую вот вызвали, лечение оплатили. Я чертыхнулся от накатившей злости, когда вспомнил, что все эти «свои» обречены. До единого. Катастрофу никто не отменял. Вот нахрена я полез на ту крышу? Нахрена вытягивал из Виктора ответы? Шел бы себе по следу, как борзая, да и шел, чтобы в самом конце тихо сгинуть вместе с остальными. Внезапно храм заполнил характерный сиплый свист удушаемого и лихо сменило свое положение. «Как он?» — послышался мужской голос откуда-то, судя по всему, из коридора. Одноглазая метнулась в ту сторону настолько резко, что я опешил. Даже на близость Виктора, когда мы ехали в аэропорт, оно так не реагировало. Это было настолько неожиданно и мощно, что я даже усомнился в способности светового заграждения удержать дух мщения на постаменте. Но в следующую секунду оно потекло назад. Не кадрами, как обычно, а вполне зримо. Плавно даже, струясь одеждами наказанных за преступление. Единственный глаз на полусгнившем рогатом черепе закрывался медленно, будто засыпая, а из пасти вырвался выдох усталости. «Да жив!» Не узнать Владимира было нельзя. «Но только благодаря тебе, земеля! Если б не ты, хрен бы кости, а не больничная койка! Звериные у них тут законы, я тебе скажу!» «Русские на курорте своих не бросают», — пафосно заявил мой, очевидно, спаситель. «Рад, что обошлось. Ну, у меня дела. Если что, вот адрес. Как очапается, дуйте ко мне всей семьей. У меня дом большой, на побережье прямо. Своим я всегда рад. Одичал я тут с одними тайцами». «Да мы раньше дунем, Андрюх», — пообещал неутомимый краснокожий. «Костяны еще валятся тут с неделю». «Ну да, жду, короче. Да и по травам алтайским как раз все обсудим по-человечески. С коньячком. А то как-то наспех поговорили. Нехорошо. Тема-то денежная. Они тут в Тае повернутые все на травах. Знаю, о чем говорю. 5 лет на этом острове безвылазно живу уже». Голоса в коридоре стихли и послышались удаляющиеся тяжелые шаги. Только что произошло нечто, чему я дать однозначное объяснение не мог. Я почувствовал, что секунду назад лишился чего-то несказанно важного, но в то же время неявного, незримого и невесомого. Это как смысл жизни потерять, как веру в Бога утратить, которой у меня толком и не было никогда. И я бы понял, в чем дело. Еще бы чуть-чуть и догадался, наверняка. Но в палату вошел Владимир. «О, земеля, ты как?» «Тебе видней», — прохрипел я. «Я не вижу ни хрена». «А чё б ты видел в этом наморднике-то? Не трогай!» — скомандовал он тут же, едва я полез руками к лицу. «Врачица сказала, что это, чтоб ты зрение не потерял. Говорит, ты бутром отравился. Чего хоть пил-то? Ром? Ром не бери никогда. Я в том году из туалета в отеле не вылезал из-за хренового рома. я все же ощупал лицо. От осознания, что не вижу по чисто механическим причинам, стало значительно легче. Пред ведь так вот запросто не отпустил бы меня. Такая мерзкая сущность наверняка бы оставила напоследок подарочек. «Вот я так и знал, что ты не пропустишь фестиваль на Пхукете! Надо было нас дождаться! Мы-то никуда не собирались, чтоб тебе Герка не наговорил у причала! Он такой зём, он может! Ну, пацан, чё взять? Ему невдомёк, что мы с матерью тут уже третью неделю болтаемся, потому что лето впахиваем, не разгибаясь. Что выходные и отпуск у нас — это, брат, одно и то же, и бывает один раз в год. Герка как жемчужинку своей Настюхе купил, всё, отпуск у него закончился. Максималист хренов». «Где он?» «Да вниз пошел, за минералкой тебе. Воду тут пей, только бутилированную. Особенно сейчас. Мы это, Костян, с Нинкой и Герой к Андрюхе поедем. Вот адрес». Он подошел ближе и что-то положил на тумбочку рядом. «Ты как на ноги встанешь, к нам давай. Если б не он, я не знаю, куда б нам деваться. Слышь, Зём, ты напугал нас почище любой тамошней страхолюдины. Ага. Так заорал, что мы тебя с другого конца площади услышали. Больно, наверное, было. Понимаю. Мне вот как-то Швеллер...» «Кто этот Андрюх-то?» — перебил я, догадываясь, на куда тот Швеллер Владимиру угодил. «Твой знакомый? Да и где мы вообще?» «О, брат, мы на том острове, где, если надумаешь купить рубашку, придется продать дачу». «Ноготь Бога?» «Он!» — ответил Владимир, довольный, видимо, что сюда попал. «А Андрюху я до твоего припадка не знал. Мы тебя как с горы спустили в местную-то больничку, так и узнали, что у тебя ни страховки, ни денег. Один телефон да паспорта в мешочке». «Карточка?» — с вялой надеждой спросил я. «Ага, три! Не было, говорю ж. Так вот, там мы его и встретили. Он нас на свою яхту, небольшая, но быстрая, что твой конь, да сюда. Тут оплатил тебе лечение. Неполное, но и по-скромному я тебе скажу. Цифра вышла, ого-го. Говорю ему, ты, мол, конечно, молодец, но... Только ведь спасибо мы отблагодарим тебя. А он, все окейно. Мужик, мол, на кого-то из моей прошлой жизни так похож, аж зубы сводит. А на кого? Не помню, хоть убей. Не смог пройти мимо, как заклинило. А оказалось, еще и свои, русские. Вот бывает же, ты мне скажи». «Бывает», — рассеянно кивнул я, чувствуя непонятное опустошение. «Ладно, Нинка внизу ждет. Щагер к тебе минералки притащит, и мы двинем на...» Судя по всему, он прочитал название улицы. «Хрен выговоришь. К Андрюхе, короче. Я там тебе свой WhatsApp чиркнул, а то в прошлый раз разбежались как-то неправильно. Как выйдешь отсюда, пиши, сведемся». «Во!» — опомнился он. «Давай я тебе хоть телек включу, а то скучно же будет». В палате вскоре стало тихо, если не считать бубнежа какого-то спортивного канала. Я наглаживал экран смартфона, придумывая способ связаться с дедом. Вслепую не сделаешь ничего, а снимать повязку пока боязно. Нет, лежать тут до полного выздоровления я не намеревался, но пока все же не торопился. Я поднял пульт, что вложил в руку сибиряк, и переключил канал. Нет, я совершенно точно теперь знал тайский, потому как понимал вообще все, что говорили по телевизору. Я щелкал и щелкал, пока вдруг не набрел на новостной канал, сюжет которого касался России, а конкретно Питера. По данным Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, количество погибших и пострадавших продолжает расти. В больницы города ежедневно поступают люди с различными степенями обморожения. По прогнозу метеорологов, аномально мощный сильный ветер, проникающий из Финского залива по Неве как по трубе из зависшего над Балтикой чрезвычайно устойчивого антициклона, будет хозяйничать в городе еще несколько дней. Черные пятна на льду русской реки, о которых мы говорили недавно, на первый взгляд никак не связаны с данной аномалией. Но мы провели свое расследование и выяснили, что это не совсем так. Как вы можете видеть на карте, ветер из-за полярного круга пронзает Санкт-Петербург точно по маршруту этих самых пятен. Кто-то объяснил бы это простым совпадением, но наши зрители знают, что это не так. Наша команда уфологов совместно с коллегами из Украины и Китая продолжает работать на месте возможного контакта. Специально для Asia Secret, Ваан Раттана, суровый и загадочный Санкт-Петербург. Я не знал, что и думать. Это был не новостной канал, как выяснилось в финале сюжета. Это было долбанное РЕН-ТВ на тайский манер. Но ведь меня распирала злость. Говорят, что в таких случаях первая мысль самая верная. Такая погодная аномалия, жертвы. Да, она могла быть вызвана чем угодно, хоть бы и талантом какой-нибудь жутко древней и редкой гадины, но... Перед глазами так и стоял плюющийся с моста змеи-мачо. Это он наверняка. Столько совпадений не могут не натолкнуть на определенные выводы. Лысый ведь совершенно точно мутил что-то на мостах Питера, ровно по маршруту аномального арктического вторжения, и по телефону, помню, он говорил про «начинать ритуал». И сейчас Лысый здесь, в Таиланде, где скоро все накроет медным тазом. Только почему он сам не спешит спасаться? Неужто и правда чувствует себя в безопасности из-за таланта некой водной сущности? Только вот едва ли арктическое вторжение устроил он сам. Не тот калибр. Скорее уж, через него. Например, та самая женщина, в разговоре с которой он скулил, как побитая псина. Его Каа. Открылась дверь, и я понял, что это Гера. Почувствовал. «Стой», — по-русски сказал я и приподнялся. Шаги стихли, как по команде. «Слышь, Есенин, я тебе сейчас кое-что скажу. Решишь, что я отбитый на голову, сам виноват». Я был зол и выдал ему все. Про то, что Таиланду грозит катастрофа, которую не пережить никому. И что говорю я это именно ему, потому что он особенный. Что он может услышать мои слова, понять и действовать. Что только он один сейчас в ответе, выживет ли его семья. Ни я, ни его отец, ни кто-то другой. Он. Только он. Что проявить слабохарактерность с паромом, они ведь наверняка просто попали на другой такой, было его самой большой ошибкой в жизни. Но все еще можно исправить, если прямо сейчас, вот сию же секунду, бросить нахрен все и вся и встать в позу «нет, мол, и баста! Домой!» Волоком тащить родителей, матом крыть их, водку начать пить при них, полицейского послать по-английски, чтобы наверняка им стало ясно «все, предел! Заотдыхались, пора и честь знать, иначе...» Дверь стукнула, едва я договорил. Я не чувствовал никаких угрызений. Наоборот, только так можно было решительно повлиять на парня. Если он действительно исток, найдет способ увести родителей из-под удара. Если нет, одним спящим в мире станет меньше. Точнее, тремя. «Так же, наверное, думал и Лысый, когда подрезал нас», — мелькнуло в голове. Разлеживаться я не стал, и спустя часа полтора-два аккуратно снял маску и стер с век какой-то гель. Открыл глаза, аккуратно проморгался. Зрение вроде было в норме. Для верности выждал, пока глаза привыкнут, и быстренько собрался, не забыв про визитку с адресом того самого Андрея. На номер Владимира я даже не глянул. На выходе из палаты меня встретила маленькая тайка-медсестра и попыталась что-то втолковать про постельный режим, про оплаченные услуги и про что-то еще. Я, ведомый нехорошим предчувствием, торопился на улицу, на свежий воздух. И пока не вышел, думал, что связано оно, это предчувствие, с надвигающейся катастрофой. Но на улице выяснилось, что это не так. Внутри меня действительно теперь кое-чего не хватало. Настолько важного, что я даже сел прямо на ступеньках и застонал от злости, скрипя зубами. У лиха больше не было отмеченного. Я не знал, в какой стороне теперь находился Лысый.